Я не настолько скромен, как вы думаете, и не имею ничего против, чтобы выпить за себя. Маккинон обвел всех взглядом. Но следующим я предлагаю тост в память о невидимке. Вновь, уже в четвертый раз, наступила тишина. Маккинон явно стал экспертом по этой части. Тишина была дольше и более тревожна, чем раньше. Все шестеро сидевших за столом сперва уставились на боцмана, затем, в недоумении, нахмурившись, посмотрели друг на друга и вновь обратили взоры на Маккинона. И вновь молчание нарушила Джанет. «Вы понимаете, о чем вы говорите, Арч? Надеюсь, что понимаете». «Боюсь, что понимаю». «Доктор Синклер, в послеоперационной палате у вас есть аптечка для лечения остановки сердца. Есть ли у вас такая же аптечка еще где-нибудь?» «Да, в амбулатории». «Разве вам не было наистрожайше предписано, чтобы в случае необходимости в первую очередь пользоваться амбулаторной аптечкой?» «Да, это так». Синклер недоумевающе уставился на него. «Как, черт побери, вы узнали об этом?» «Узнал, потому что мозги есть». Обычная сдержанность и безразличие изменили боцману, и он не смог скрыть своего недовольства. «После определенных событий я стал очень умным». Он покачал головой. «Вам нет нужды объяснять мне, где я свалял дурака. Я советую вам пойти, всем вам, в послеоперационную палату и взглянуть на эту аптечку. Ее там больше нет. Она в палате А, у стола для сестер. Крышка закрыта, но замок был поврежден, так же, как и печать. Так что крышка теперь открывается запросто». Все шестеро присутствующих переглянулись, встали, вышли и тут же вернулись. Все это происходило в полной тишине. Они были или поражены тем, что увидели, или просто были не в состоянии словами выразить свои чувства. «Чудесно, не правда ли?» — сказал Маккинон. «Мощный радиопередатчик. Скажите мне, доктор Синклер, доктор Синк когда-нибудь закрывался в послеоперационной палате?» «Я не могу сказать», — резко бросил Синклер, как бы не веря тому, что происходит. «Насколько известно, это мог сделать любой. Но он часто один ходил в эту палату?» «Да, один, довольно часто. Он настаивал на том, что должен лично присматривать за двумя ранеными. Это его право, в конце концов, ведь он же их оперировал». «Все верно. После того, как я обнаружил радио, до сих пор не понимаю, что заставило меня открыть эту аптечку. Я проверил замок, который мистер Джемисон вырезал с помощью сварочной горелки, и щеколду. Они были сильно смазаны маслом. Когда доктор Синк поворачивал ключ, вы бы не услышали ни звука, ни малейшего стука, даже если бы вы были совсем рядом. Однако ни у кого не было основательной причины скрываться буквально в двух шагах. Открыв дверь и убедившись, что оба раненых находятся под действием седативных препаратов, а если это было не так, он быстро приводил их в соответствующее состояние.